Вскоре они уже сидели в офицерской столовой. Разговор свернул на воспоминания и боевых друзей. Внутреннее время ковчега показывало 11 вечера, когда Молот вернулся к себе. За виртуальным окном стояла лунная ночь. Какое-то время майор стоял и смотрел за окно. Там в лесном пейзаже ночной хищник кого-то доедал. Было темно и плохо видно, но Мечиславу показалось, что это довольно крупная рысь. Он сел к столу и, достав пепельницу, прикурил. Положив на стол плоскую, почти невесомую коробку виртуального ноутбука, он громко произнес свое имя. Тут же появился голографический экран и клавиатура, пошла шкала загрузки. Не прошло и 20 секунд, как перед ним появился трехмерный рабочий стол. Артем кое-что рассказал ему об этой игрушке, поэтому майор смело ткнул пальцем в экран, в углу которого висел значок с изображением папки и подписью «Досье». Мгновенно развернулся перечень личных дел бывших военных. Мечислав пробежался по фамилиям глазами, но никого знакомого не нашел. Потушив сигарету, он открыл первый файл. Тарасов Дмитрий Анатольевич. С фотографии на него смотрел молодой парень с грустными карими глазами. Ниже шли общие данные. 25 лет, вес 87 кг, рост 183 см, старший лейтенант отряда специального назначения «Витязь». Дальше шел психологический портрет и профессиональные навыки. «Ева!» – активируя голосовой режим, позвал ей Молот. «Слушаю!» – тут же отозвался сексуальный голос. «Создать папку «Штурмовой отряд». Перенести туда личное дело Тарасова». «Выполняю», – отозвалась разумная операционка, и фамилия Тарасова исчезла из общего списка. Зато справа от основного монитора появился еще один, на котором отображалась только что созданная папка. «Классная игрушка», – высказал мысль вслух майор. «Поясните», – тут же потребовала Ева. Молот опешил. «В смысле? Это новая папка, или вы просто разговариваете сами с собой? Я знаю, что люди часто так делают». Этот логически верный монолог поставил майора в тупик. Странно. Раньше за собой подобного бывший альфовец не замечал. Пожалуй, это был первый раз в жизни, когда женщина хотя бы и виртуально смогла его ошарашить. «Ева, давай так. Если я обращаюсь к тебе или хочу поговорить, я называю твое имя, хорошо?» «Изменение директивы голосового режима принято», – раздался из динамика голос ИИ. «Ева, а как ты выглядишь?» – неожиданно спросил майор. Его почему-то очень заинтересовал этот вопрос. «Вы же видите перед собой монитор. Это, в принципе, и есть мое лицо», – создав удивленную интонацию, произнесла умная операционка. «Нет, а как человек? Ты можешь спроецировать себя как обычного человека, что-то вроде голограммы?» «Могу», — ответил ИИ, — «но вопрос некорректный. Я могу быть такой, какой вы захотите меня видеть». «Не годится», — отрезал Молот. «Я хочу, чтобы ты сама решила, какой образ тебе ближе». Довольно долго, не меньше половины минуты, динамик хранил молчание. «Ева», — позвал майор, решив, что от его запроса у ИИ спеклись электронные мозги. «Слушаю вас, Мечислав Дмитриевич», – раздался за спиной женский голос. Молот мгновенно развернулся, ему, как бойцу спецподразделения, хоть и бывшему, положено было иметь чутье, но он не чувствовал присутствия в комнате кого-либо. Теперь понятно, почему он ничего не чувствовал. Тоненький лазерный луч из коробочки ноутбука создал виртуальную женщину. Ева оказалась под Лизой. Видимо, у руководителей проекта было собрано на него довольно обширное досье, в котором также присутствовали характеристики и внешние данные женщин, которые нравились майору. «Ева, ты подлиза», – озвучил недавнюю мысль Молот. «Не надо показывать мне то, что я хочу увидеть. Я хочу знать, с кем и как ты себя ассоциируешь». На мгновение голограмма дрогнула. И вскоре перед ним стояла девушка лет 18 в легком платьице чуть ниже колен, обширное декольте, небольшая грудь, темные прямые волосы забраны в хвост, глаза слегка раскосые, монгольского типа. «Мне нравится», — улыбнулся майор. у тебя хороший вкус. Странно. Я не встречала в вашем досье привязанности к подобным типам, раздался из динамика голос ИИ. Но спасибо за комплимент. Знаешь, дело не в том, какие женщины мне нравятся. Дело в том, что у каждого есть свои предпочтения. Но иногда он видит женщину не похожую на других, такую, какую он раньше не встречал или не замечал. И есть такая фишка – любовь с первого взгляда. Это невозможно объяснить, но такое бывает. Ладно, Ева, давай продолжим работу. Следующее досье. Когда майор разогнул затекшую спину и потянулся, старые командирские часы показывали 3 часа ночи. Общий сбор будущего военизированного формирования Ковчега был назначен на полдень, так что на сон осталось времени с избытком. Молот встал и быстро сделал несколько разминочных комплексов. День был насыщенный, глаза слипались, хотя это не было вяжущей усталостью, когда уже не двигаются ни руки, ни ноги, но все равно перед завтрашним днем лучше хорошенько выспаться. «Спокойной ночи, Ева!» – громко сказал он и погасил свет. «Спокойной ночи, майор!» – отозвался ИИ сексуальным женским голосом, и ноут ушел в офлайн. «Итак, вы все знаете, что мы здесь делаем», – стоя перед строем, произнес Молот. «Меня зовут Мячеслав Молотов. Я бывший майор спецподразделения «Альфа». Куратор Ковчега поручила мне создать боевой отряд. До выхода из потока мы будем тренироваться и осваивать совершенно новое оружие. Забудьте, кем вы были. Всему придется учиться заново. Все, что вы знаете, относится к войне с обычными людьми. Я тоже, как и вы, не знаю, какой у нас будет враг. Но то, что он будет другим – факт. И то, что он будет необычным – тоже факт. «Майор», – произнес крепкий мужчина, стоявший в середине первой шеренги. «Ты знаешь то, чего не знаем мы? Если есть что-то, что ты можешь рассказать, то говори. Будем думать вместе. Нас здесь чуть больше сотни, и мы должны доверять спину стоящему рядом. Так что давай учиться доверять друг другу. Есть враг или нет, но мы должны стать боевым отрядом». Молот внимательно посмотрел на говорившего. Анатолий Рахманинов, 25 лет, позывной «Композитор», бывший боец «Витязя», воевал в Чечне. Прозван композитором за виртуозное обращение со снайперской винтовкой. Его сманивали в спецназ ГРУ, но парень отказался. Герой России. Именно его Мячеслав собирался назначить командиром отделения снайперов. Да и вопрос, который он поднял, злободневный. Рано или поздно он должен был возникнуть. И еще накануне Мячеслав и Артем решили, что военным можно сказать правду. Нельзя начинать обучение и сколачивание отряда, имея за плечами ложь. Среди них нет впечатлительных барышень, а значит, можно сказать и надеяться, что они не проболтаются. «Хорошо. Все, что я расскажу, секретно и не должно выйти из этой комнаты. Все понимают слово «секретно»?» «Так точно, товарищ майор!» – дружно рявкнула сотня глоток. Вячеслав несколько секунд всматривался в глаза людей, после чего произнес: «Нет никакого перемещения во времени. Земля уничтожена. В результате катаклизмов в ядре планеты наш дом превратился в кусок космического мусора. Там, где возникнет ковчег, будет совершенно иная планета. Мы путешествуем не во времени, а в пространстве. Вопросы?» Какое-то время люди молчали, переваривая услышанное. Не так просто осознать, что твой дом уничтожен. «Вопросы?» – еще раз спросил Мячеслав. «Куда мы летим?» – спросил кто-то из второй шеренги. «Наша цель – другой мир, который нашли ученые РАН, экспериментируя с потоком времени», – подкинул им пищу для размышлений Молот. «А открыли дверь». «Он населен, что про него известно», – поинтересовался Тарасов, второй Витязь. Именно его майор наметил себе в замы, несмотря на то, что парень был невеликого звания, зато у него были хорошие задатки командира. В его психологической характеристике черным по белому значились качества, необходимые хорошему командиру: ответственный, исполнительный, инициативный, не боится принимать рискованных решений, заботится о людях. И майор начал излагать скупые сведения о другом мире, который ему сообщил Артём. Ученые видели через открывшееся окно часть пейзажа – горы, реку и кусок лесного массива. Две разведывательные группы, состоящие из профессиональных наемников, были переброшены в тот мир с разведывательной миссией. Каждая группа имела одноразовый буй для возвращения. В назначенное время буи сработали, но никто не вернулся. Либо группы погибли, либо бросили свои буи. Вероятнее всего первое. Ученые РАН программировали буи на каждого участника группы, и он был бы захвачен сработавшим буем и возвращен, если бы находился в радиусе 10 километров. Либо группы покинули этот радиус, либо… Буй не может перетащить мертвую материю. Пока что куратор не решила, угрожает ли нам что-нибудь там, но предпочитает быть готовой к любым неожиданностям. Даже если планета не заселена разумными существами, всегда остается опасность нападения диких зверей. Вопросы? Майор осмотрел людей, впитывающих новую информацию. Вопросов больше не последовало. Тогда приступим. Он указал на гору снаряжения, разложенную в ячейках металлических шкафов. Я называю фамилию и номер шкафчика. После того, как вы освоитесь со снаряжением, я сформирую отделение по 10 человек и объясню структуру. Вопросы? Снова тишина. Тогда начнем. Тарасов, первый шкафчик. Старший лейтенант Витязя вышел из строя и направился к названной ячейке. Демидов, второй. Осин, третий. Самцов, четвертый. В шеренге редели, бойцы, уже получившие шкафчики, пытались освоиться с новым снаряжением. Тарасов вертел в руках незнакомые конструкции. Он быстрее всех облачился в свой штурмовой костюм и теперь изучал его свойства по брошюре, лежащей в шкафчике. Молот терпеливо ждал, пока освоятся все. Сам он уже стоял полностью облаченный. Рак 09 свисал с его плеча стволом вниз. Тяжелее всего пришлось бойцам прикрытие. Даже имея брошюру, без пол-литра хрен разберешься, как надевается экзоскелет. Но парни справились. Через 37 минут все снова стояли в строю, удивленно рассматривая соседей. Дальше пошел процесс укомплектования отделений. Майор называл фамилию и номер отделения. К концу первого часа и это было сделано. Теперь займемся непосредственно тем, зачем мы здесь. Четные взводы – атакующие, нечетные – обороняющиеся. Локация – Грозный. И снова бойцов ждал шок. Стены почти что пустого зала исчезли, и вместо них появился разрушенный снарядами, бомбами и ракетами такой знакомый почти каждому город. Город, с которым связано много жутких воспоминаний. Город, который преследовал их даже после возвращения. Почти каждый, кто стоял сейчас на полигоне, чувствовал ненависть к нему. И снова майор бросил их в этот ад. Нечетным номерам занять здание горадминистрации. Четным выждать 10 минут, атаковать. Командирам групп подтвердить полученный приказ. «Первое отделение задачу приняло. Приступаем к выполнению», – раздался в ухе молота голос Дмитрия Тарасова. Следом последовал сплошной поток подтверждений.